Глава 5. Ненавижу грифонов. Ненавижу грифонье Ненавижу боевую академию. Бухтела я себе под нос, возвращаясь в жилой корпус по оживленной дорожке, которая шла вдоль всего длинного здания академии. Конечно, я управилась быстрее, чем Рианна с подружками, но они проводили меня такими взглядами, будто я нашла тайную дырку в заборе и сбежала через нее, а не честно выполнила свое наказание. За такое поведение в старшей школе их ожидала бы страшная месть, но сейчас меня занимали другие вопросы. Просто я решила, что больше выгораживать идиоток не буду. Я вышагивала по тропинке и мечтала сходить в душ и кого-нибудь убить, причем без разницы, в какой последовательности. Волосы прилипли к лицу, коса растрепалась, розовые брюки превратились в нечто непонятное, что следовало выкинуть. А еще я представления не имела, где тут душевые. Одна радость. Возможно, душ нашли девчонки, которые ушли раньше, чем я. У них и спрошу. Одна грязная девушка, которую сопровождает неповторимая амбре вечера в сельской глубинке в мужской академии, вызывала нездоровый интерес. Внимание было раздражающим, но ненавязчивым. Подозреваю, кураторы уже донесли до студентов мысль о том, что с этого года им придется учиться с девушками. Боевых магов это веселило, а меня нет. «А давай я провожу такую красивую?» Ко мне подскочил симпатичный рыжий парень и пристроился рядом, приноравливаясь под мой шаг. «Я в грифоньем навозе. Мне показалось, что аргумент должен подействовать». «Тогда провожу до душа». Тут же нашелся поклонник. «Кстати, меня зовут Зак. Учусь на третьем курсе». «Почему я чую подвох в предложении проводить до душа?» Я прищурилась, поворачиваясь к парню, но шаг не сбавила. «Потому что душ общий». Ухмыльнулся его друг, подскакивая с другой стороны. Я закатила глаза. «Но мы подежурим под дверью», — радостно сообщил Зак, вызвав у меня нервный смешок. «И поможем пройти без очереди». «В смысле без очереди?» Я даже остановилась. «У вас что, в душ очередь?» «Ну, душевых мало, а желающих много, особенно после тренировки. Сейчас почти все группы кросс бежали». «Да грифоны всех задери!» – взвыла я, а парни заржали. «В другое время они бежать не могли?» «Так пойдешь с нами в душ?» – вкрадчиво поинтересовался Зак. «Я пойду с вами до душа», – поправила я. «Посмотрю хоть, где он находится». Парни воодушевились так, словно выиграли в лотерею, хотя я была сомнительным призом. Когда-то чистая, просто избалованная аристократка – а сейчас избалованная аристократка, измазанная в грифоньем помете. Провожатые не врали. Очередь в душе, правда, была. Десяток парней, половина в одних спортивных штанах, занимал тесный коридор. «Ну что, убедилась? Тебе нужна наша помощь. Мы устроим тебе проход без очереди». Я вздохнула и покачала головой. «Нет уж, как-нибудь обойдусь. Не могут же они стоять тут вечно». «Они нет, но придут другие». «Значит, буду искать другой душ. Ни за что не поверю, что он тут один». «Проводить?» Тут же нашелся Зак. «Я знаю много тайных мест в этой академии». «Нет, ребята, спасибо за предложение, но вопрос с душем я решу сама. Вот правда». «А жаль. Но если что, зови, всегда поможем». Он отсалютовал, а я не удержалась и улыбнулась ему вслед. Учеба тут точно будет не скучной. Возможно, я даже это как-нибудь оценю. Но не сейчас, а когда отыщу относительно свободную душевую. Ну, ни за что не поверю, что это нереально. В комнату я заскочила раздраженная и узрела там пасторальную картину. Мои девчонки сидели чистенькие и с влажными волосами на одной кровати и о чем-то мило трепались. Они смотрелись комично. Не представляю, чтобы в мирной жизни они могли подружиться. Хрупкая и мечтательная Элоиза в длинном до пят нежно-фиалковом домашнем платье и воинственная Зейна в темно-зеленых спортивных штанах и майке, открывающей натренированные руки с выраженными бицепсами. «Так», — протянула я. «А вы душ где нашли? Как вы успели проскочить мимо этой толпы тестостерона, которая сейчас занимает весь коридор. «Ой, Риночка!» – радостно улыбнулась Элоиза. «Ты уже вернулась? Сейчас мы все тебе расскажем. Судя по твоим словам, очередь в мужской душ ты уже видела. Оценила? Представь, какой кошмар! Мы пришли, посмотрели и отправились искать этого усатого, который нам выделил комнаты. Сабрина прямо под ручку его привела, показала очередь, предложила постоять на стреме. Он смутился и сказал, что рабочие подготавливают нам наш душ, а сегодня мы можем воспользоваться тем, что расположен на первом этаже, в тренировочном корпусе. Вот, она выдала мне ключ. Мэрш Адриан сообщил, сегодня занятий по боевой подготовке нет, поэтому душ свободен. Обычно им можно пользоваться только после тренировок, как раз чтобы не создавать толпу возле остальных. Так что можешь идти и не бояться». «О, спасибо!» Я схватила ключ как самую великую ценность. «Просто сейчас двое слишком активных курсантов предлагали меня покараулить, но я что-то не рискнула им довериться». «Нам тоже предлагали», — мрачно заявила Зейна. «Пришлось одному дать в зуб». «Это не мои. Мои непобитые были». «Да тут целая академия!» Элоиза махнула рукой. «Девочкам, которые хотят замуж, раздолье. А я на блокираторах с утра. Как представлю, что все их пошленькие мысли полезут в мою девичью голову, так становится дурно». «Я хочу замуж», — не стала скрывать я. «Точнее, хотела, пока не узнала, что мой жених козел. Но об этом поговорим позже. Сейчас я мечтаю о душе. Итак, где он находится? Сможете рассказать?» «Спускаешься на первый этаж и идешь прямо», — начала Элоиза. «Налево». «Направо. Это после того, как налево», — добавила Элоиза. «Там такой закуточек». «Широкий». «Но не так, чтобы сильно. И дверь серая». «Две серые двери», — уточнила Зейна. «На одной табличке нет. На другой написано «зал». «Заходишь в зал». «И там...» «Так, давайте кто-нибудь одна», — велела я, чувствуя, что у меня начинает кружиться голова. «Я так не могу. Уже запуталась во вправо-влево и в табличках». «Да мы тоже нашли не сразу», — Зейна улыбнулась. «Но спросишь у кого-нибудь?» «Я-то спрошу, но как-то спрашивать страшненько». «Не переживай. Тут ребята нормальные. Мы уже с некоторыми познакомились», — сказала Элоиза. «Просто их много, а нас мало. Вот и шалеют. Ну и лучше не читать их мысли. Это я тебе точно говорю». «Ну, мысли не мой профиль. Я только подпалить могу, не больше». Я вздохнула, нашла полотенце, принадлежности для душа в большой сумке и домашнюю одежду. С последней возникли определенные проблемы. Я понимала, что розовый или нежно-сиреневый пеньюар – это не то, в чем стоит разгуливать по коридорам академии. Но вся моя домашняя одежда была именно такой – красивой, изысканной и эротичной. Я же гардероб обновляла, когда готовилась к официальному статусу невесты парня с хорошей репутацией и деньгами. Впрочем, в недрах моих чемоданов нашелся и вполне приличный комплект, состоящий из широких персиковых домашних брюк и мягкой кофточки со скромным вырезом. Я отправлялась в душ, как на поле боя. «Может, тебя проводить?» – крикнула мне в спину Элоиза. Я отмахнулась. «Не заблужусь. Зачем вы пойдете?» Впрочем, я довольно быстро пожалела, что не согласилась на щедрое предложение, потому что без проблем нашла только первый этаж. А вот дальше начались сложности. Умом я понимала, что зал для единоборств находится не в самом центре корпуса, и мне предстояло выбрать, в какую сторону двинуться в его поисках. Здание Академии было огромным. Я уже дозрела до мысли, что придется тормозить первого попавшегося парня и уточнять, но заметила в толпе знакомую рыжую макушку. А зачем тормозить первого встречного, если можно тормознуть почти старого знакомого, который полчаса назад сам набивался в провожатые? «Эй, Зак!» – заорала я, с трудом вспомнив имя парня. На мой крик обернулся не только он, но и половина коридора. Даже разговоры стихли. За нами следили внимательно и с жадным интересом. Я даже на миг пожалела о своем порыве. К тому же парень замер и нехорошо прищурился. Правда, потом на его лице расцвела радостная улыбка. Что, моя красавица? В конце коридора я заметила знакомую фигуру. Мой бывший, как и все остальные, наблюдал. И делал это излишне внимательно. В ответ на реплику Адам дернулся как от удара и изрядно побледнел. А я испытала торжество, чуть не забыв про Зака. Но он напомнил о себе сам. Подошел поближе и поинтересовался. «Решила прибегнуть к моим услугам? Знаешь же, я весь твой и всегда готов послужить тараном при взятии душа». «Нет, просто решила воспользоваться тобой, как географической картой», — осадила я. «Я, видишь ли, девочка балованная и привыкла к комфорту. Общие душевые с кучей парней совершенно не моя тема. Мне нужно знать, где бойцовский зал или зал для единоборств. Короче, я представления не имею, как он называется. Там есть душ». «Ну, ты же в боевой академии. У нас не один бойцовский зал. Но, кажется, я понимаю, о чем ты. В тот душ нельзя. Ты еще не знакома с мэршем Адрианом и не представляешь, как он громко орет. Будь все иначе, тот душ не был бы пустым и таким заманчивым. И там тоже стояли бы очереди. А так он просто заперт. Замок ломать не советую. Во-первых, мэрш его зачаровывает, а во-вторых, за него потом придется платить». «Но я же говорю, что девочка балованная. У меня есть ключ. Мэрш Адриан дал лично. Он понимает, мы не можем стоять в одной очереди с парнями. Поэтому нам разрешили воспользоваться той душевой». «Балованная, говоришь?» – ухмыльнулся он. «Ну, пошли, провожу. Есть у меня слабость к балованным девушкам. У меня сестра такая». Он нагло обнял меня за плечи и повернул в левый проход. «Эй!» – крикнул Адам и остановился перед нами, нехорошо прищурившись. «Зак, ты, видимо, давно тут не был, раз коридоры путаешь. Борцовский зал там!» Он указал в противоположную сторону, а парни, наблюдающие за нами, замерли, не решаясь ни слова сказать, ни с места сдвинуться. Я чувствовала напряжение, от которого буквально искрился воздух, но не могла понять, с чем оно связано. Тут явно происходило что-то, ускользающее от меня, и это мне не нравилось. «Вот демоны!» – мой провожатый белозубо улыбнулся. «Ты, как всегда, прав, Адам. Я перепутал». С этими словами Зак увлек меня в противоположную сторону. «Ты что, собирался затащить меня куда-то в другое место?» – нахмурилась я, а в ответ получила смешок. «Ну как можно? Я же говорю, что питаю слабость к симпатичным балованным девочкам. Просто тут по 4 зала на каждую секцию, перепутал. С кем не бывает». «А Адам не такой уж мерзавец», — довольно протянула я. «Адам-то?» — рыжий хмыкнул. «Поверь, Адам — главный мерзавец в академии. Не думай даже положить на него глаз. Поверь, он ест хороших балованных девочек на завтрак». «Но меня же не съел», — я хмыкнула. «Ни на завтрак, ни на обед, ни на ужин». «Ты его просто мало знаешь, или...» Зак внимательно посмотрел на меня. Я кивнула. «Знаю, и достаточно хорошо, чтобы совершенно точно не наступить еще раз на те же грабли. Я чуть замуж за него не вышла». «Да ты что?» Зак даже остановился. «Неужели бросила?» «Он меня». Я пожала плечами. Я не считала нашу историю с Адамом постыдной и не собиралась ее скрывать. Когда узнал, что я буду тут учиться, так и бросил. «Ну и правильно». «Эй!» Я ткнула парня локтем в бок. «Что тут правильного?» «Если ты отучишься в боевой академии, как об этом мечтает наш король, то станешь сильной», — внезапно серьезно отозвался мой спутник. «Адаму не нужна сильная женщина». «Почему?» «Потому что со слабой проще. А мы пришли». Совсем другим тоном добавил он, меняя тему. «За этой дверью будет тамбур, и там душевые. Пока. Дорогу назад найдешь сама». С этими словами Зак буквально сбежал от меня. Странная перемена настроения. «Непременно!» – довольно улыбнулась я и проскользнула внутрь. Тут было темно и пусто. На секунду стало страшно и захотелось сбежать, но я себя одернула. Чего бояться в душевой? Я сделала пас, чтобы включился свет, и осмотрелась. Ничего необычного и уж тем более страшного. Небольшой тамбур, несколько дверей, что характерно, все серые. На одной изображены капельки воды. Даже искать долго не пришлось. Удивительно, но душевая оказалась открыта. Даже ключ не пригодился. Но я, как настоящий параноик, заперла ее изнутри на защелку. Подумала и наложила еще заклинание, которому меня научил папа. Вообще оно не имело отношения к стихийной магии. Но родитель сказал перед тем, как отправлять меня в академию. «Дури много, характер в меня, а значит, все у тебя получится. С таким уровнем силы ты горы свернешь и не заметишь». Мне хотелось ему верить. Возможно, поэтому и заклинание получилось с первого раза. Воздух в помещении был влажным, с клубами пара. Ничего необычного. Примерно так я и представляла себе общий душ. Слева лавочки и вешалки, справа заходы в душевые кабинки. Единственное, я предполагала, что все будет более масштабно, а тут было лишь 5 душевых и скромный ряд лавок. Понятно, почему везде такие дикие очереди. В одной группе человек 30, то есть после тренировок душ принимает всего 5 человек одновременно. Тогда мне реально страшно здесь учиться. Влажный воздух свидетельствовал о том, что кто-то совсем недавно мылся, но сейчас было пустынно и тихо. Я стащила через голову грязную кофту, избавилась от штанов и нижнего белья и сложила все на лавочку. Прихватила полотенце и отправилась в последнюю душевую, намереваясь забраться как можно дальше от входа. Я не привыкла к общим местам для гигиенических процедур, поэтому чувствовала себя глупо. Все казалось, что дверь откроется, и меня кто-нибудь увидит. Это пугало до дрожащих поджилок. Наверное, я когда-нибудь привыкну, но сейчас я не испытывала ничего, кроме дискомфорта. Возможно, все же стоило взять с собой девчонок, но это значило бы, что придется расхаживать с голой задницей перед посторонними. Нет уж, не могу сказать, что я стеснялась, нет. Просто всегда воспринимала свое тело как нечто очень личное. Многие путают нежелание демонстрировать свою наготу со стыдом. Для меня же это просто разные вещи. Я знала, что достаточно красиво. У меня нет лишнего веса и физических изъянов. Но разве это значит, что я должна совершенно свободно расхаживать перед чужими людьми, пусть и одного пола? Погруженная в размышления, я завернула в душевую нишу и замерла, как вкопанная. Потому что случилось сразу две вещи. Включилась вода, и я поняла, что все же тут не одна. Я наткнулась взглядом на загорелую мужскую спину со стекающими по ней капельками воды. Мужчина стоял ко мне задом, наклонив голову и упираясь сильными руками в стену. По правой змеилась причудливая татуировка, напоминающая сложный лабиринт из изломанных линий.